Шильонский узник. Замок Шильон, в котором с 1530 по 1537 годы заключен был знаменитый Бонивар, женевский гражданин, мученик веры и патриотизма, находится между Клараном и Вильневом, у самых восточных берегов Женевского озера Лемана. Из окон его видны, с одной стороны, устья Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлийские горы и высокие утесы Мельери. А с другой — Монтрё, Шателар, Кларан, Веве, множество деревень и замков. Перед ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж и Роль. А позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до 800 французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием. Где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе. Своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую необтесанную скалу. На одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бонниварова, а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана. Он неприметен, когда плывешь по озеру, но его легко можно различить из окон замка. Взгляните на меня. Я сед, но не от хилости лет. Не страх внезапный в ночь одну до срока дал мне седину. Я сгорблен, лоб наморщен мой, но не труды, не хлад, не зной тюрьма разрушила меня. Лишенный сладостного дня, дыша без воздуха, в цепях, я медленно дряхлел и чах, и жизнь казалась без конца. Удел несчастного отца за веру смерть и стыд цепей уделом стал и сыновей. Нас было шесть, пяти уж нет. Отец, страдалец юных лет, погибший старцем на костре, два брата, падшие во пре, отдав на жертву честь и кровь, спасли души своей любовь. Три заживо схоронены на дне тюремной глубины, и двух сожрала глубина, лишь я, развалина, одна себе на горе уцелел, чтоб их оплакивать удел. На лоне вот стоит Шильон. Там в подземелье семь колонн, покрыты влажным мохом лет. На них печальный брезжит свет. Луч ненароком с вышины, упавший в трещину стены и заронившийся во мглу. И на сыром тюрьмы полу он светит тускло-одинок, как над болотом огонек во мраке веющий ночном. Колонна каждая с кольцом, и цепи в кольцах тех висят, и тех цепей железа яд. Мне в члены вгрызлося оно, не будет век истреблено клеймо, надавленное им. И день тяжел глазам моим, отвыкнувшим столь давних лет глядеть на радующий свет, и к воле я душой остыл с тех пор, как брат последний был убит неволей предо мной, и рядом с мертвым я живой терзался на полу тюрьмы. Цепями теми были мы к колоннам тем пригвождены, хоть вместе, но разлучены. Мы шагу не могли ступить, в глаза друг друга различить нам бледный мрак тюрьмы мешал. Он нам лицо чужое дал, и брат стал брату незнаком. Была услада нам в одном друг другу голос подавать, друг другу сердце пробуждать, иль былью славной старины, иль звучной песнею войны. Но скоро тоже и одно во мгле тюрьмы истощено. Наш голос страшно одичал, он хриплым отголоском стал глухой тюремной стены. Он не был звуком старины, в те дни, подобно нам самим, могучим, вольным и живым, мечталь, но голос их и мой всегда звучал мне, как чужой. Из нас троих я старший был, я жребий собственный забыл, дыша заботою одной, чтоб им не дать упасть душой. Наш младший брат... Любовь отца, увы, черты его лица и глаз умильная краса, лазоревых, как небеса, напоминали нашу мать. Он был мне все, и увидать при мне был должен милый цвет, прекрасный, как тот дневный свет, который с неба мне светил, в котором я на воле жил, как утро был он чист и жив». Умом младенческий игрив, беспечно весел сам с собой, но перед горестью чужой из голубых его очей бежали слезы, как ручей. Другой был столь же чист душой, но дух имел он боевой, могучий, крепок, в цвете лет, рад вызвать к битве целый свет и в первый ряд на смерть готов. Но без терпения для оков, и он от звука их завял. Я чувствовал, как погибал, как медленно в печали гас наш брат, незримый нам близ нас. Он был стрелок, жилец холмов, гонитель вепри и волков, и гроб тюрьма ему была, неволи сила не снесла. Шильон лиманом окружен. И вот его со всех сторон неизмерима глубина. В двойную волны и стена тюрьму совокупились там. Печальный свод, который нам могилой заживо служил, изрыт в скале подводный был. И день, и ночь была слышна в него бьющая волна, и шум над нашей головой, струй, отшибаемых стеной. Случалось бурей, до окна бывала взброшена волна, и брызгав дождь нас окроплял. Случалось вихрь, бушевал, и содрогалась скала, и с жадностью душа ждала, что рухнет и задавит нас. Свободой был бы смертный час. Средний брат наш, я сказал, душой скорбел и увидал, уныл, угрюм, ожесточен, от пищи отказался он. Еда тюремная жестка, но для могучего стрелка нужду переносить легко. Нам кос альпийских молоко сменила смрадная вода. А хлеб наш был, какой всегда с тех пор, как цепи созданы, слезами смачивать должны невольники в своих цепях. Нет нужды, скорбел и чах мой брат. Равно завял бы он, когда бы негой окружен без воли был. Зачем молчать? Он умер. Я ж ему подать руки не мог в последний час, не мог закрыть потухших глаз. В очей я цепи грыз и рвал со мною рядом. Умирал и умер брат мой одинок. Я близко был и был далек. Я слышать мог, как он дышал, как он дышать переставал, как вздрагивал в цепях своих, и как ужасно вдруг затих во глубине тюремной мглы. Они, сняв с трупа кандалы, его без гроба погребли в холодном лоне той земли, на коей он невольник был. Вообще я их в слезах молил, чтоб брату там могилу дать, где мог бы дневный луч сиять. То мысль безумная была, но душу мне она зажгла. Чтоб волен был хоть в гробе он, в темнице мнил я мертвых сон не тих. Но был ответ слезам холодный смех, и брат мой там, в сырой земле тюрьмы, зарыт, и в головах его висит пук им оставленных цепей. Убийц достойный мавзолей. Но он, наш милый, лучший цвет, наш ангел с колыбельных лет, сокровище семьи родной, он, образ матери, душой и чистой прелестью лица, мечта любимая отца, он, для кого я жизнь щадил, чтоб он бодрей в неволе был, чтоб после мог и волен быть. Увы, он долго мог сносить с младенческою тишиной, с терпением ясным жребий свой. Не я ему, он для меня подпорой был. Вдруг день от дня стал упадать, ослабевал, грустил, молчал и молча вял. О, Боже, Боже! Страшно зреть, как силится преодолеть смерть человека. Я видал, как ратник в битве погибал. Я видел, как пловец стонул с доской, к которой он прильнул с надеждой гибнущей своей. Я зрел, как издыхал злодей с свирепой дикостью в чертах, с богохуленьем на устах, пока их смерть не заперла. Но там был страх, здесь скорбь. Была болезнь глубокая души. Смиренным ангелом в тиши он гас, столь кротко молчалив, столь безнадежно терпелив, столь грустно томен, нежно тих, без слез, лишь помня о своих и обо мне, увы, он гас, как радуга, пленяя нас, прекрасно гаснет в небесах, ни вздоха скорби на устах, ни ропота на жребий свой, лишь слово изредка со мной о наших прошлых временах, о лучших будущего днях, о упование! Но б я сей тратой, горшую истрат, я был в свирепом забытьи. Вообще, кончая сон свои терзания смертные скрывал, вдруг реже, трепетнее стал дышать, и вдруг умолкнул он молчанием страшным пробужден. Я вслушиваюсь. Тишина. Кричу, как бешеный. Стена откликнулась и умер. Гул. Я цепь отчаянно рванул и вырвал к брату. Брата нет. Он на столбе, как вешний цвет, убитый хладом, предо мной висел с поникшей головой. Я руку тихую поднял, я чувствовал, как исчезал в ней след последней теплоты, и мнилось, были отняты все силы у души моей, все страшно вдруг сперлося в ней. Я дико по тюрьме бродил. Но в ней покой ужасный был, лишь веял от стены сырой какой-то холод гробовой, и взор на мертвого вперив, я знал лишь смутно, что я жив. О, сколько муки в знании том, когда мы тут же узнаем, что милому уже не быть, и миг сей мог я пережить, не знаю, вера ль то была, или хладность к жизни жизнь спасла. Но что потом сбылось со мной, не помню. Свет казался тьмой, тьма светом, воздух исчезал. В оцепенении стоял без памяти, без бытия, меж камней, хладным камнем я. И виделось, как в тяжком сне, все бледным, темным, тусклым мне. Все в мутную слилось тень, то не было ни ночь, ни день, ни тяжкий свет тюрьмы моей, столь ненавистный для очей. То была тьма без темноты, то была бездна пустоты, без протяжения, без границ, то были образы без лиц, то страшный мир какой-то был, без неба, света и светил, без времени, без дней и лет, без промысла, без благ и бед, ни жизнь, ни смерть, как сон гробов, как океан без берегов, задавленный тяжелой мглой, недвижный, темный и немой. Вдруг луч внезапный посетил мой ум, то голос птички был. Он умолкал, он снова пел, и мнилось, с неба он летел, и был утешно сладок он, им очарован, оживлен, заслушавшись, забылся я, но ненадолго. Мысль моя стезей привычною пошла, и я очнулся, и была опять передо мной тюрьма, молчанье тоже, та же тьма, как прежде, бледною струей прокрадывался луч дневной в стенную скважину ко мне, но там же, в свете, на стене и мой певец воздушный был. Он трепетал, он шевелил своим лазоревым крылом, он озарен был ясным днем, он пел приветно надо мной, как много было в песне той, и все то было про меня. Ни разу до того я дня ему подобного не зрел, как я, казалось, он скорбел о брате и покинут был, и он с любовью навестил меня тогда, как ни одним уж сердцем не был я любим, и в сладость песнь его была. Душа невольно ожила. Но кто же он сам был, мой певец? Свободный ли небес жилец, или недавно из цепей по случаю к тюрьме моей, играя в небе, залетел и о свободе мне пропел? Скажу ли? Мне думалось порой, что у меня был неземной райский гость, что братний дух порадовать мой взор и слух примчался птичкою с небес. Но утешитель вдруг исчез. Он улетел в сиянье дня. Нет, нет, то не был брат. Меня покинуть так не мог бы он, чтоб я с ним дважды разлучен, остался вдвое одинок, как труп меж гробовых досок. Вдруг новое в судьбе моей. К душе тюремных сторожей как будто жалость путь нашла, да то ли их душа была бесчувственней желез моих, и что разжалобило их, что милость вымолила мне, не знаю, но опять к стене уже прикован не был я, оборванная цепь моя на шее била со моей, и по тюрьме я вместе с ней вдоль стен, кругом столбов бродил, не смея брать них лишь могил дотронуться моей ногой, чтобы последняя земной святыни там не оскорбить. И мне оковами прорыть ступени удалось в стене, но воля не входила мне и в мысли. Я был сирота, мир стал чужой мне, жизнь пуста, с тюрьмой я жизнь сдружил мою. В тюрьме я всю свою семью, все, что знавал, все, что любил, невозвратимо схоронил, и в области веселой дня никто уж не жил для меня. Без места на перу земном я был бы лишний гость на нем, как облако при ясном дне, потерянное в вышине, и в радостных его лучах ненужное на небесах. Но мне хотелось бросить взор на красоту знакомых гор, на их утесы, их леса, на близкие к ним небеса. Я их увидел, и они все были те ж. На вышине веков создание снега, под ними Альпы и луга, и бездна озера у ног, и роны, блещущий поток между зеленых берегов — и слышен был мне шум ручьев, бегущих, бьющих по скалам, и по лазоревым водам сверкали ясные облака, и быстрый парус челнока между небес и вод летел, и хижины веселых сел, и кровы светлых городов сквозь пар мелькали вдоль брегов. И я приметил островок. Прекрасен, свеж, но одинок, в пространстве был он голубом, цвели три дерева на нем, и горный воздух веял там по мураве и по цветам, и воды были там живее и обвивались нежней кругом родных брегов, а не. И видел я, к моей стене челнок с пловцами приставал, гостил у брега, отплывал и при свободном ветерке, летя, скрывался вдалеке. И в облаках орел играл, и никогда я не видал его столь быстрым, то к окну спускался он, то в вышину взлетал, за ним душа рвалась, и слезы новые из глаз пошли, и новая печаль мне сжала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей. Когда ж на дно тюрьмы моей опять сойти я должен был, меня, казалось, обхватил холодный гроб. Казалось, вновь моя последняя любовь, мой милый брат передо мной, был взят несытою землей. Но как ни тяжко ныла грудь, чтоб от страдания отдохнуть мне мрак тюрьмы отрадой был. День приходил, день уходил, шли годы. Я их не считал, я мнилась, память потеряла о переменах на земли. И люди, наконец, пришли мне волю бедную отдать. За что и как, о том узнать и не помыслил я. Давно считать привык я, заодно без цепилья в цепилья был. Я безнадежность полюбил. Им я холодно внимал и равнодушно цепь скидал, и подземелье стало вдруг мне милой кровлей. Там все, друг, все однодомец было мой. Паук темничный надо мной там мир наткал в моем окне. За резвой мышью при луне я там подсматривать любил, я к цепи руку приучил, и столь себе неверны мы. Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул. 1822 год. Шильонский узник. Повесть. Вольный перевод поэмы Байрона.